Спустя какое-то время девушка поднялась, прошла на корму и скорчилась в одном из кресел. Прилипшая к телу ночная рубашка с разорванными о кусты и развивающимися на ветру кружевами почти не прикрывала ее тело и не обеспечивала защиты от холода. Я принялся снимать куртку, чтобы накинуть на нее, но девушка раздраженно отмахнулась. «Мне не холодно», — заявила она. «Почему вас, мужчин, так и тянет укутывать нас в свои старые шмотки? Я чувствую себя просто превосходно. Прогулка по гольф-стриму в мокром белье — мое любимое занятие». Я чуть было не рассмеялся, вспомнив, от кого она унаследовала такие взгляды, но момент представлялся не самым подходящим. «Хотел бы я, чтобы мы были в гольфстриме», — сказал я. «Мы отклонились к востоку, бензин почти кончился. Рацию нам расстреляли. Похоже, нам придется дрейфовать, пока на нас кто-нибудь не наткнется». Лоретта никак не отреагировала. Во всяком случае, отвлечь мне ее не удалось. «Это я его убила, правда?» — спокойно проговорила она. «Если б я не повела себя, как помешанная девчонка, не побежала прятаться, чтобы его проучить, он уплыл бы на другом катере и сейчас был бы жив». «Мы говорим о большом Билли Хазлтайне», — поинтересовался я. «Неужели вы и в самом деле думаете, что он согласился бы плыть в безопасности вместе с женщинами и детьми? Во всяком случае, я надеюсь, что они в безопасности, тогда, когда кто-то другой будет отвлекать огонь на себя?» «Наверное, нет. Но я... Все это время мы жили в ожидании смерти, потому что он отказался. Когда я его увидела, то потеряла контроль над собой, припомнила все, что нам довелось пережить из-за него». Ведь речь шла всего лишь о деньгах, и папа вернул бы их ему, если его это беспокоило. «Его это не беспокоило», — сказал я. «Теперь я знаю. Но тогда казалось настолько невероятным и бессмысленным, что всех нас убьют, потому что... Мы и правда были на волосок от гибели. Я никогда в жизни так не боялась. Эти люди в нашем присутствии рассуждали о том, что мы им больше не нужны. И, стало быть, нас можно пристрелить и выбросить в море. Нас спас Лео. Он уговорил их затеять еще более рискованную операцию, раз уж не удалось ничего добиться от Билла, оставить нас в живых, захватить новых заложников и потребовать не деньги, а настоящую военную помощь. Знаете, что я вам скажу? Простите, забыла, как вас зовут. Мат, — подсказал я. А я Лоретта Фипс, — в свою очередь представилась она. Во всяком случае, так когда-то звали одну милашку. Смазливую, самодовольную и глупую девчонку. Знаете, что я вам скажу, Мат? Быть милашкой совсем не трудно. Достаточно денег и хорошей наследственности. Сделать из себя дурочку — вот что самое сложное. Так ли обязательно было прилагать усилия в этом направлении? Нужно же было хоть как-то разнообразить это красивое и остроумное общество. Тема представлялась достаточно странной для обсуждения на изрешеченном катере, почти без топлива, дрейфующим в открытом море с покойником на борту. Но, по крайней мере, позволяло не затрагивать в разговоре Хазлтайна. Лоретта слегка вздрогнула. — Пожалуй, я все-таки наброшу вашу куртку, — сказала она. — С какой стати я должна сидеть почти голая, только потому что мама всегда высмеивала? Вы знакомы с моей матерью? — Я ее встречал. Продевая руки в рукава поддерживаемой мной куртки, она оглянулась на меня через плечо. И как она вам? Все еще подтрунивает над мужчинами. Мне кажется, для вас она несколько старовата, хоть должна признать и не выглядит на свои годы. «Ва-ва», — сказал я. Лоретта улыбнулась. «Представляете, каково мне было с самого детства бороться с этим? На самом деле я — это не я, и никогда ее и не была. Как бы я ни старалась освободиться от этой проклятой узды, все зря». Я по-прежнему остаюсь дочерью кинозвезды Аманды Мейн. Знаете, она и кинозвездой-то никогда не была. Проклятие, мне не следовало этого говорить. Хотя какое это имеет значение, ведь она и правда очень мила. Вот если бы она была какой-нибудь дрянной шлюхой, и я имела все основания ненавидеть ее смазливое личико. Она замолчала, пожала плечами и продолжала. Ладно, когда выясню, кто я такая на самом деле, обязательно вам скажу. — Скажете, — согласился я. Она еще раз бросила на меня резкий, испытующий взгляд и неожиданно улыбнулась. — Знаете, сдается мне, вы не слишком серьезно воспринимаете мой внутренний кризис. — Какой бы вы ни оказались, думаю, мы успеем выяснить на берегу, если до него доберемся. На лице у нее отразилось удивление.